«Ничего», — усмехнулся Николай. «С прибавлением нас. Родила? Ага, девку. Хорошая девка получилась». Кузьма прошел в горницу. Там никого не было. «А где она?» «У наших. Вечером съездим за ними». Кузьма пошел в сельсовет. Приехал он не один. В сельсовете сидел тот самый работник милиции, которого привозил Платоныч. «Жена родила», — сообщил ему Кузьма. «Дело», — похвалил мужчина. «Девку, елки зеленые». Кузьма сел к столу и рассеянно стал смотреть в окно. «Где председатель-то?» — спросил мужчина. «Сейчас придет. Сына хотел». «Ничего. Девки тоже нужны». Пришел Елизар, вопросительно уставился на приезжего. «Здравствуйте, товарищ». «Здравствуйте. В каком состоянии Егор Любавин?» «Ходит. Давеча видел, по ограде ходил. Надо вызвать его. Для чего?» «Для дела». «Не надо ничего говорить. Вызывают и все». Работник милиции говорил молодым звучным голосом, короткими фразами, уверенно. Был он в том же костюме, в каком приезжал в прошлый раз. Елизар ушел. «Сына, говоришь, хотел?» «Сына», — упавшим голосом сказал Кузьма. Он сразу как-то устал. Он, конечно, обрадовался, но он так свыкся с мыслью, что у него будет сын Василий, так много думал об этом, что теперь несколько растерялся. «Ну, уж ты совсем-то что? Скис, брат? На, кури». Кузьма закурил, попытался представить свою дочь, усмехнулся. «Ничего, я так просто думаю». Егор сильно похудел за эти несколько дней. Держался, однако, прямо, смотрел спокойно, угрюмо. Кузьма так и не привык к любавинскому взгляду. Всякий раз, когда кто-либо из них смотрел на него, его охватывало острое желание сказать что-нибудь резкое, вызывающее. «Садись», — сказал приезжий. Егор сел. Елизар, сообразив что-то, вышел. Кузьма и приезжие внимательно смотрели на Егора. «Ты убил горячего?» — неожиданно в упор спросил приезжий. Не столько спросил, сколько сказал утвердительно. Голова Егора дернулась, точно его кто позвал сзади. «Он», — подумал Кузьма, — «нет». «Это чьи гильзы?» — приезжий расставил на столе рядком 4 штуки. Егор посмотрел на патроны, потом на следователя и на Кузьму. На душе у него стало немного веселее. Он думал, что им известно больше. «Не знаю, может, мои. У меня такой же калибр». «Ты охотничал в среду, перед тем, как захворать?» «Охотничал». «Видел горячего?» «Нет». «Я не дошел до избушки. Плохо стало, я вернулся». «В кого же ты стрелял?» «Зайцев. Не попал, что ли?» «В одного попал, но испортил шкурку, не взял». «А зачем это все?» «Ты 4 раза стрелял?» 4. «Так». Следователь уставился на Егора угнетающе долгим, насмешливым взглядом. Егору снова сделалось не по себе. Он лихорадочно вспоминал, 4 раза он стрелял или больше. Один раз промазал, потом попал. 2 выстрелами добивал Яшу в голову. 4. 2 добивал или 3? Вспомнил? Что? Сколько раз стрелял? 4. Следователь пружинисто выкинул свое тело из-за стола, рявкнул в лицо Егора. «А 5-й раз в кого стрелял?» Это было так неожиданно, что даже Кузьма вздрогнул. «Почему у тебя в кармане было 5 патронов? Почему? Ну-с!» «Ты не ори!» — негромко сказал Егор. Он заметно побледнел. Момент был жуткий. «В кого стрелял?» «Не ори, понял?» Егора душили страх и злоба. «А то не погляжу, что ты власть. Нечего орать!» Шрам у Кузьмы багрово накалялся. «В кого стрелял?» — сквозь зубы тихо спросил он. Он сам в эту минуту верил, что в полушубке Егора было 5 патронов. Егор не шевельнулся, только настороженно прихмурил глаза. Он отчетливо вспомнил ясное морозное утро, Яшу, его побелевшее растерянное лицо, выстрел, негромкое «не губи, Егор», еще выстрел, потом еще и еще. Откуда же их 5? У меня